Глава 15. 4.12. Катя сквозь сон услышала, как звонит телефон. За окном серый туман, ни ночь, ни день, предрассветная мгла. Телефон звонил как будильник. «Вставайте, уже не до сна». Марьяна взяла трубку. «Алло, Киселева». Звонил помощник дежурного по Щеголевскому отделу, тот самый молоденький лейтенант, который назвал Марьяну Мегерой. Он сообщил, что охранник из паруса по фамилии Лосев убит. «Марьяна Ивановна, мне зам по оперработе поручил немедленно поставить вас в известность. Труп-то по территориальности не наш, а московский. Обнаружен возле остановки 740-го автобуса с той стороны окружной. Туда уже дежурная опергруппа из РУВД выехала, а нам они только что позвонили. У нас же договоренность сообщать о всех совершенных преступлениях на сопредельной территории», — чистил помощник дежурного. Петушиный фальцетик его рвался из телефонной трубки наружу в предрассветной тишине. «Зам мне приказал вам позвонить. У вас же дело по парусу в производстве». «Я сейчас приеду туда», — хриплым сосна голосом сказала Марьяна. «А вы, Соболев, пожалуйста, подошлите туда, на место убийства нашего эксперта. Это ведь недалеко, мне там помощь будет нужна. Сегодня кто дежурит от экспертов?» Вот так в 4.12 утра Катя узнала о том, что допросить повторно охранника Игоря Лосева им уже никогда не удастся. Как на грех, старенькие «Жигули» Марьяны все никак не желали заводиться. Во дворе некуда было ступить от луж, ночная гроза оставила после себя на асфальте сорванные ветром ветки, листву. Было сыро и зябко. И мерзко. На душе. «Прошляпили свидетеля, черт!» Марьяна снова повернула ключ в замке зажигания. «Да заводись ты! Заводись, иначе продам к чертовой матери в металлолом!» Жигульки сдрефили и завелись. Марьяна гнала, что есть мочи, по пустому шоссе. Наконец показалась остановка автобуса. Милицейские машины, скорая помощь, сотрудник ГИБДД, стоявший на обочине, махнул жезлом. «Проезжайте, проезжайте. Нечего тут притормаживать, не в цирке». Но Марьяна остановилась, они с Катей предъявили удостоверение. «Где дежурный следователь?» — спросила Марьяна. Дежурный следователь районной прокуратуры, выехавший на место убийства, оказался женщиной, немолодой, уже полной, очень спокойной и обстоятельной. Марьяна сразу же нашла с ней общий язык, кратко изложив, кто она такая и почему ей необходимо участвовать в осмотре места происшествия. Тут из Щеголевского ОВД приехал эксперт-криминалист. Кстати, тоже женщина. Их без всяких препятствий пропустили за ленточное ограждение, и почти сразу же Катя увидела бордовую «девятку», а в ней Лосева. Передняя дверь со стороны пассажира была распахнута настежь, и Лосев лежал ничком, как-то странно согнувшись. Точно он пытался выбраться из машины ползком. Замелькали фотовспышки. Эксперты, московский и щеголевский, приступили к работе. Лобовое стекло в салоне было все забрызгано кровью. Кровь была и на приборной панели, и на сиденьях. Когда Лосева вытащили из салона и положили на землю, на расстеленный брезент, Катя увидела его лицо. На нем застыло выражение удивления и боли. «Три огнестрельных ранения», — донеслось до Кати. Потом они все склонились над этим телом. Начали его раздевать, фотографировать, осматривать, ощупывать, переворачивать на спину, на живот, на бок, измерять, описывать внешний вид ран. В осмотре приняли участие оперативники, опоздавшие, прибывшие позже всех, судмедэксперт. Тело, некогда бывшее живым Игорем Лосевым, мечтавшим о красном мотоцикле и так любившим женщин, теперь походила на мертвую гусеницу, облепленную дотошными любознательными муравьями. Ранение в левую половину груди в области сердца, касательное ранение в предплечье и ранение в шею. Скорее всего, у него была повреждена сонная артерия. «Оттого и крови столько натекло», — донеслось до Кати. Голос был женским, усталым и профессионально будничным. «Жаль, парня, молодой совсем. Мог бы жить да жить. Наташа, обработай салон. Постарайся найти хоть что-нибудь». Это Марьяна обратилась к своему эксперту. Тут под правым передним колесом две стреляные гильзы. Сначала сфотографируйте их местоположение». Стреляли с близкого расстояния, почти в упор. Катя обошла девятку. На корточках перед капотом сидел незнакомый оперативник «Москвич». Руки его и куртка были в грязи. На загорелой щеке тоже была грязь. Видно, он не поленился залезть под машину. «Что, знакомый вам персонаж?» — спросил он Катю, кивая туда, где лежало тело. Катя ответила «Да». «Гильза 9-миллиметровая». Опер поманил эксперта с фотоаппаратом, и когда тот все сфотографировал, кряхтя, запустил руку под машину и достал испачканные жидкой грязью гильзы. «Третью в салоне надо искать», — веско сказал он Кате. Но третьей стреляной гильзы в салоне так и не нашли. «Увы, так бывает на местах происшествий. Зато отпечатков пальцев хватает», — Марьяна кивнула эксперту. Осмотр продолжался 2,5 часа. Совсем уже рассвело. По шоссе одна за другой проносились машины, автобусы и грузовики. Водители и пассажиры, выворачивая шеи с тревогой, пялились на милицейские машины. На черные куртки экспертов с надписями на спине ЭКУ, на ленточное ограждение. Мертвое тело с шоссе, слава богу, было не видно, а то бы градус общественного нездорового любопытства резко подскочил. Лосев застрелен. «Почему он?» — шепнула Катя, когда они с Марьяной отошли посовещаться. «Он сегодня прийти должен был в 10 по повестке. Неужели поэтому?» Марьяна достала мобильник, начала искать номер Лосева, данные им на прошлом допросе. Позвонила, ответили. Оказалось, что это телефон службы секьюрити гостиничного комплекса. Лосев слукавил, дав свой рабочий телефон. «Я поеду в отдел. Отпечатки по системе дактопоиска проверю». К ним подошла эксперт-криминалист Наташа. «Марьяночка, тебе срочно нужно?» «Очень срочно. Постарайся, а?» Марьяна помогла ей донести до дежурной машины тяжелый чемодан с аппаратурой. Пришлось ехать в РУВД к соседям. Марьяну сильно интересовали обнаруженные на месте происшествия гильзы. Когда вернулись в Щеголевский отдел, было уже 10 часов утра. «Надо хоть кофе заварить, что ли», — сказала Марьяна, когда они с Катей обессиленно водворились в родном кабинете. «Вот тебе еще один поворотик в деле. Ты считаешь, что смерть Авдюкова и убийство охранника связаны?» Катя сама в этом не сомневалась, но ей хотелось услышать, что скажет подруга. «На видеозаписи с камеры внешнего наблюдения, судя по всему, не технический брак, а искусственный обрыв. Окно». Марьяна закурила сигарету. «Именно об этом я и собиралась разговаривать сегодня с Лосевым. Только он мог что-то сделать с камерой. Он дежурил, и он был один на пульте охраны в ту ночь убийства Авдюкова. По-твоему, он что-то знал? Был как-то замешан? Если он и сделал это окно в записи на пленке, то он сделал его явно не для себя». Марьяна набрала номер эксперта-криминалиста. «Наташа, ну что, готова?» «Умничка. Сейчас мы подойдем». В салоне на приборной панели, на руле и на внутренней поверхности двери отпечатки только потерпевшего Лосева. С порога, едва они вошли в крим-лабораторию, оповестил их эксперт. Что называется, самые свежие. На внешней поверхности машины все уничтожил дождь. Девятка словно в мойке побывала. «И это все?» — уныло спросила Катя. «На внутренней поверхности левой задней двери я нашла 2 отпечатка, давностью в несколько дней. И они Лосеву не принадлежат». Эксперт взяла распечатку с компьютера. «Я проверила по АДИСу, сравнила с теми новыми данными, что ты просила сделать по парусу. Оказалось, что это отпечатки некой Мизиной Вероники Валерьевны». «Когда вы успели откатать горничную?» — изумилась Катя. «Я что-то не помню». «Прямо там, в парусе, на месте убийства Авдюкова. Я забрала пакет из-под сока, за который бралась горничная», — сказала Марьяна. «Это негласная откатка, сама понимаешь. Мы с Наташей решили составить себе по парусу базу первичных данных в системе дактопоиска. Вдруг пригодится. Там отпечатки пальцев и вдовы есть Авдюковой, и ее подруги Зинаиды, и этого Долидзе, который тогда с ними приезжал». «Но как вы это сделали?» «Просто я по просьбе Марианны сразу обработала предметы в кабинете и в коридоре, до которых они дотрагивались», — усмехнулась эксперт. «Мы всегда так с Марианной делаем. На всякий случай». Катя покачала головой. «Ну и ну, ловко». «Значит, эта самая горничная Мизина была за несколько дней до убийства в машине Лосева», — заметила Марьяна. «А 12 мая они работали в одну смену. Причем Мизина для этого даже поменялась. Помнишь, она нам проговорилась, якобы ей помог устроиться на работу в пару с какой-то знакомой», — сказала Катя. «А вообще это горничная красотка. Фигурка, волосы, ноги. Интересно, покойный Лосев, как и все в его возрасте, предпочитал блондинок брюнеткам». Марьяна посмотрела на нее и, кивнув, быстро направилась к себе в кабинет. Там она достала из сейфа уголовное дело, открыла его на протоколе допроса горничной. Она искала контактный телефон, который записала со слов Мизиной. Через секунду она уже звонила, включив базу, чтобы по громкоговорящей связи все было слышно и Кате. «Алло, будьте добры, Веронику, пожалуйста». «А кто ее спрашивает?» — осведомился на том конце писклявый полудетский голосок. «Это с работы, из отеля, менеджер. А вы кто?» «Я? Я ее сестра младшая. А Вероника дом не живет. Давно уж». «Как?» — Марьяна казалась искренне удивленной. «А где же она тогда живет?» «Она квартиру со своим парнем снимает». «А связаться как-то с ней можно?» Наступала на младшую Мизину Марьяна. «Сегодня не ее смена, но тут срочно надо подменить девочек». «Я на память телефон съемной квартиры не помню. Он у нас в книжке записан. Сейчас гляну». Младшая Мизина куда-то пропала на целую вечность. Затем, когда они уже потеряли всякое терпение, она снова возникла на связи. «Вот, записывайте, я по цифрам продиктую». Марьяна записала номер. «А парня Вероникинова не Игорем случайно зовут?» — спросила она самым дружелюбным тоном. «Не-а!» — донеслось из базы пискляво и безапелляционно. «Гошу он!» «До свидания, девочка, спасибо тебе большое!» Марьяна повесила трубку. Они с Катей переглянулись, и в следующий миг уже Катя завладела телефоном. Стала названивать в главк, в информационный центр, чтобы немедленно проверили номер и установили по нему адрес квартиры. «Значит, он для нашей горничной был просто Гоша», — хмыкнула Марьяна. «Сейчас возьмем адрес, и пока московские чухаются, махнем прямо туда». «А если Мизиной нет дома?» «Мы ее обязательно дождемся. Они должны снимать квартиру где-то недалеко от паруса, по нашей дороге, чтобы на работу было ездить удобно». Через полчаса они уже ехали по установленному адресу. Шипиловский проезд в Южном Орехово-Борисове. Адрес был московский, но до Щеголева и гостиничного комплекса оттуда езды на машине было всего минут 20. Дом под номером 9 был обычной блочной многоэтажкой, вытянувшейся на целый квартал. Поднялись на обшарпанном, исчерпанном граффити лифте на 6-й этаж. Катя позвонила в дверь квартиры. Тишина, потом быстрые шаги. «Кто там? Гошенька, ты?» «Мизина, откройте немедленно, милиция!» приказала Марьяна. На лестничной площадке был невообразимый сквозняк, и ее короткие темные волосы развивались от ветра. Катя она представилась сейчас этакой неукротимой валькирией, вестницей дурных новостей. Хотя валькирии и не стригут своих кос, не ездят на раздолбанных жигулях и не прижимают к груди папок с чистыми бланками протоколов и повесток. Кате было тревожно и любопытно. Что же произойдет дальше? Через секунду, когда откроется дверь. Она испытывала одно лишь жгучее любопытство и почти равнодушно вспоминала скрюченное окровавленное тело в салоне девятки, которое увезли в ближайший морг и, наверное, в эту самую минуту, извлекая пули, уже вскрывали в анатомичке.